Глава шестая. Страшные сказки. Избушка, вопреки опасениям, оказалась не обиталищем Бабы-Яги, а вполне себе обстоятельным и крепеньким современным строением из вагонки, а не из бревен или камней. Издалека казалось, что оная стоит на опушке, но на самом деле это была широкая поляна в окружении темных деревьев и относительно близко от меня через редкий, неизвестно откуда взявшийся березняк. Впрочем, я уже перестала искать логику в здешних флоре, фауне и времени. Это просто декорация к пьесе или ничего не значащий фон в плохо прописанной книге. Вблизи домик походил на охотничью заимку, но не уверена. Все-таки до села близко, и нет смысла заморачиваться чем-то действительно фундаментальным. Я, конечно, не спец по лесным сооружениям, но что-то мне подсказывает, что такое жилье разумно иметь на расстоянии дневного перехода где-нибудь в тайге, а не в 3-4 часах от деревни в густонаселенной местности. Или живет там какой-нибудь отшельник в условной дали от цивилизации. Очень условный и очень удобный. Кстати, огорода и хозпостроек видно не было, или они благополучно терялись во тьме. Собаки я тоже не обнаружила, ну или пока она не обнаружила меня. Нужно будет у Динки спросить, что это за место, как только вернусь в нашу реальность. Скорее всего, иллюзию создавали с чего-то настоящего, ибо придумать что-то свое лорды не способны. Хотя не факт, что скопировали именно мой мир. Может, притащили из похожего соседнего. С них станется. До жилья я добиралась дольше, чем рассчитывала, и, доковыляв до него, уже, в принципе, была согласна на всех демонов разом, лишь бы в тепло. Мокрая одежда противно липла к коже, вызывая отчаянный озноб. Тело нестерпимо чесалось и кололось от залетевших в ворот мусора и мелких травинок. Горели обожженные крапивой руки и ныли от усталости ноги. В довершение надо мной стаями закружились самые страшные ночные хищники – комары. Нет, не одинокие залетные, которые робко приставали ко мне ранее, а вышедшая в бой орда, которая радостно и многоголосно загудела мне в оба уха. Их занудный писк добавлял бодрости и дополнительной ненависти к родным местам. Луна ехидно семафорила с неба желтым диском, неплохо освещая поляну и домик. Я обошла последний по кругу и даже потрогала стену. Стена как стена, вроде без сюрпризов. Руки в текстуры не проваливаются, полный эффект погружения. Графика 10 из 10. Поднялась на цыпочки и попыталась заглянуть внутрь. Но окошки находились достаточно высоко, и все, что я увидела, это только беленый потолок с лампочкой в дешевом полукруглом абажуре. Как только я замедлилась, дрожь стала еще сильнее. Температура, судя по ощущениям, вообще опустилась до минусовой, а комары, почуяв слабину, взяли меня в тактическое окружение и выслали передовые отряды кровопийц. Я от души им поаплодировала и приняла решение проситься на постой. Опасно? Несомненно. Но на окружающих пустошах явно опаснее. А мне бы хоть немного тепла. Не знаю, понял ли библиотекарь, что все пошло не совсем по его плану, но... А ладно, чем черт не шутит? Я взошла на крыльцо и постучала в дверь. Тишина. Бухнула кулаком еще раз, да посильнее, и уже совсем было собралась добавить носком кроссовки, как та распахнулась, и на пороге возникла небольшого роста скуластая женщина в белой косынке и просторном цветастом платье. Брови сдвинуты, в руках недобро поблескивает топор. Я обмерла и попятилась назад, едва не слетев вниз. Только этого мне не хватало. Заказывали маньяка? Так получите. На нижней ступени я в соответствии с классикой жанра подвернула ногу и чувствительно приложилась о землю пятой точкой. Ой! Хозяйка домика поспешно и как-то смущенно спрятала топор за спину. А я испугалась, кто это так поздно стучится. Ну, вот и прихватила. Да вы заходите, не бойтесь, вам бы согреться. А вы всех гостей вот так вот встречаете? Ляпнула я и тут же прикусила язык. Как всегда, слово впереди мысли. Умные люди говорят, это нехорошо и чревато всякими неприятными последствиями для организма. «Только нежданных!» — расхохоталась она, легко и естественно переходя на «ты». «Откуда ты взялась?» «Из леса вестима!» — пришлась к слову позабытая строчка из школьной программы. «Заблудилась!» Женщина кивнула и уступила мне проход. «Только топор уберите!» — попросила я, осторожно вставая и проверяя нанесенный падением ущерб. «По-моему, все цело, только побаливала область приземления». Был бы тут Горден, непременно бы прошелся по моим навыкам и физическим, и умственным, и магическим. Жаль, что его тут нет. А еще больше жаль, что нет Аджима. Я вздохнула и отогнала прочь ненужные мысли. Стоило мне вспомнить о нем, как на душе принималось скрести целая стая черных котов. А ведь сейчас мне требовалось все самообладание, которое можно было наскрести в организме. «Меня Катя зовут». Она демонстративно выставила приветственное орудие у внешней стены домика. «Ты извини, мужа дома нет, а одной боязно. Мало ли кто тут ходит». «Да ничего, я все понимаю», – пробормотала я, протискиваясь мимо нее. За спиной тут же лязгнула щеколда и зашуршал запираемый засов. Инстинкты буквально возопили, умоляя броситься к двери, отпереть ее и выбежать прочь. Ничего необычного я пока не заметила, но что-то неправильное тревожило самый край сознания. Словно едва заметный запах духов. Свободно вдохнешь – почувствуешь, а станешь принюхиваться – как не бывало. «Располагайся», – хозяйка обвела рукой небогатое убранство своего жилища. «Чаю хочешь?» – и, не дождавшись ответа, ушла вглубь. Помещение оказалось небольшим, на одну комнату, но уютное. К одной стене притулились двухкомфорочная электрическая плита, узкий стол и над ним кухонный шкафчик, маленький холодильник и дачная раковина с емкостью для воды. К противоположной – огромная двуспальная кровать, шифоньер с одеждой и этажерка с мужской и женской обувью. В центре стояли обеденный стол, пара стульев и неширокая лавка. А в углу жужжала какая-то приспособа, наверное, дизельный генератор или что-то сходное. И на этом все. Даже прихожая была обозначена чисто символически – ковриком у порога. «Садись к столу!» – Катя сноровисто поставила чайник на плиту. «Мед будешь? Мясо мы не едим, поэтому Сережа, это муж, подумал, что улья не повредят. Так что мед свой, очень полезный». «Спасибо, но я пока только горяченького попью». Я присела на самый краешек стула, предательски заурчав животом. Есть что-либо я по-прежнему побаивалась, да и пить тоже, хотя в горле пересохло и першило. Вот обязательно свалюсь в ближайшее время как минимум с простудой или с чем еще посерьезнее. «Так вы здесь все время живете?» – зачем-то спросила я. «Только летом, когда устаем от городской суеты, а тут тихо, спокойно. Повезло, что мы фрилансеры, так что можем себе позволить». Хозяйка обернулась ко мне и широко улыбнулась. «Сережа как раз ноутбуки на ремонт повез. Там что-то с видеокартами. Сразу обе полетели и на крупном проекте. Вроде бы завтра уже обещали сделать. Вот он и заночевал в городе. Зачем туда-сюда мотаться, правильно?» Она снова повернулась к плите и налила в заварник свежего кипятка, распуская по домику травяной аромат. Затем открыла шкафчик, доставая глубокие красные чашки в канонически белый горошек, и начала колдовать над угощением. На столе появились баночка с медом, тарелочка с огурцами и помидорами и магазинная упаковка с сыром тофу. «Что ж, пить чай на пустую все еще не принято, так что отнекиваться попусту я не стала, а запустила пальцы в волосы и наткнулась на колтун, судя по колючести, с репейником». Или какой-то похожей дрянью. Причесаться бы, а то скоро волки шарахаться будут. И тут меня осенило. Зеркало! Я еще раз осмотрелась и поняла, что именно породило во мне то самое чувство противоестественности и нереальности происходящего. Вокруг не было зеркал. Ни одного. Живи тут охотник-собиратель, это было бы объяснимо. Но Катя... Я закусила губу, только теперь вспомнив, что никаких отражающих поверхностей не было и в доме Стародубовых. А ведь я точно помню, что там стоял старый шифонер с зеркальной средней частью. Я проходила мимо, но зеркала на ней не было, только доска. И все. Стараясь обойтись без резких движений и не сводя взгляда с женщины, я забралась в карманы джинсов. Ничего, ожидаемая пустота. В аркарской одежде у меня лежало личное переговорное зеркальце, и, судя по всему, там оно и осталось. И что делать? Думай, голова, шапку куплю, как говаривал мой дедушка. Нужно было срочно найти что-то, способное заменить зеркало. Я посмотрела в окно, и меня в очередной раз пробила дрожь. В любом стекле, да еще при такой густой темноте на улице, отразилась бы и комната, и люди в ней, а не плескалась бы сплошная чернота без единого намека на свет. «Тебе с листом смородины или с мелиссой?» — уточнила хозяйка, не оборачиваясь. «Да без разницы!» — отмахнулась я. «Так, что вокруг способно хорошо отражать?» Стекло уже отпадает, зеркал нет. Мое собственное зеркальце пропало бесследно. «Что еще? Чашка с чаем? Ложка?» Чайник, зараза, и тот эмалированный. Я снова уставилась в окно, надеясь уловить хоть какое-нибудь движение. Тщетно. «Да не переживай ты так!» Женщина по-своему истолковала мой интерес, сноровисто разливая по чашкам душистый дымящийся чай. «Тут недалеко грунтовка, так что утром Сережа тебя куда хочешь на машине отвезет». Она села напротив и взяла кусочек тофу. «Откуда ты хоть?» «Из Малых Боровков». Я подвинула к себе чай и всмотрелась в его поверхность, которая оказалась добропорядочнее стекла и послушно, хотя и очень-очень слабо, показала мои очертания. Гуляла в лесу и заблудилась. Сперва подумала тут и заночевать, но потом заметила огни и пошла к ним. Вот так сюда и попала. Катя кивнула и переставила поближе ко мне баночку с медом. Но я смотрела только в чашку. «Зеркальце! Хочу свое зеркальце!» Внезапно плечо с тамгой пронзила острая боль, будто в нее воткнули раскаленное шило. Я снова закусила губу, чтобы не вскрикнуть. «Обожглась?» – участливо спросили у меня. «Разбавить чай холодной водой?» «Не нужно». Боль отпустила так же быстро, как и пришла. «Я подожду, пока остынет. Не люблю разбавленной». Я чуть отодвинула чашку от себя. Пить или есть что-либо я не собиралась, так что отмазка была подходящей. «Только с чего это вдруг единорог так разошелся?» Я посмотрела на хозяйку и невольно сглотнула. Та неуловимо изменилась. Лицо будто высохло, глаза вытянулись, а щеки впали. Не исключаю, что это были мое разыгравшееся воображение и неудачно упавшая тень. Однако и дом тоже потемнел, став куда менее уютным, а рядом словно пронесся порыв ледяного воздуха. «Сквозит что-то, надо бы створки оконные плотнее прикрыть», — сказала Катя, вставая. Выходит, не привиделось. Сидеть стало неудобно, ибо что-то мешало мне в правом кармане джинсов. Я забралась в него поглубже и наткнулась на что-то твердое. «Зеркальце? Ну, конечно! Величиной с небольшую пудреницу, плоское и с моей монограммой на крышке, переплетенными буквами А и З». Я бы ни за что его ни с чем не перепутала, даже в полной темноте. Не знаю, откуда оно там появилось, но оно было. Я торопливо его вытащила и раскрыла, вглядываясь в отразившуюся картинку. И увиденное мне очень не понравилось. Но не столько из-за моего потрепанного внешнего вида, а странного заднего фона. Там, где должны были отражаться стена и часть кровати, змеился черный проход с каноничным клубящимся туманом. Я еще немного опустила зеркальце, чтобы захватить пол и кусочек стула, и даже не удивилась, когда в нем появилась потрескавшаяся плитка мерзкого фиолетово-зеленого цвета. Так оно показывало мне истинную сущность окружающего мира, игнорируя наведенный библиотекарем морок. И это определенно не было моей реальностью. Все-таки лорд неведомым и невероятным образом умудрился сотворить очень реалистичную иллюзию, которую я сама неосознанно и поддерживала. «Что там у тебя такое?» Женщина подошла ко мне вплотную и замерла за плечом. Я снова сместила зеркало, но уже чуть вбок. Взамен человеческого силуэта за спиной стоял Наверное, это тоже был человеческий силуэт, только закутанный в безмерный балахон. Точнее определить было невозможно, уж больно маленьким было отражение, но кисть у него была очень узкой, с тремя длинными когтистыми пальцами на 7 суставов. «А ну отдай! Это нельзя!» Голос уже не был человеческим, а каким-то механическим, безэмоциональным и глухим. Еще чуть-чуть бесцветности и ужастики фильма сгодится озвучивать. Призраков там и прочих бестелесников. Эта жуткая рука потянулась к зеркальцу, и время будто застыло. Я беспомощно наблюдала за монстром, даже не в силах пошевелиться. Нестерпимо хотелось разорвать эту иллюзию, чтобы увидеть правду, а не то, что мне подсунули вместо нее. Только так я могла спастись сама и спасти своих друзей и Аджима. Но я совершенно не представляла, как это сделать. Плечо снова пронзило боль, но я почти на нее не отреагировала. Тело будто одеревенело, а острые ощущения обернулись тупыми и ноющими, будто от больного зуба. Тварь практически выхватила у меня зеркальце, но тут оно внезапно отразило неизвестно откуда прорезавшийся тоненький, едва заметный лучик света. Я рефлекторно его поймала и направила в трехпалое нечто. Раздался все такой же нечеловеческий крик ужаса, затем грохнул приглушенный взрыв, и все пропало. Все, абсолютно все исчезло. И лес, и домик, и Катя, и весь мир в придачу. Я очутилась в огромном туннеле из нагроможденных друг на друга одинаковых книг. Да я даже сидела на книжной стопке. Внизу был все тот же фиолетово-зеленый плиточный пол, а сверху пылало осточертевшее небо хаоса. Господи, что это было? Я захлопнула зеркальце и вернула его в карман, справившись лишь с третьей попытки. И только сейчас увидела, что на мне по-прежнему были аркарские обтягивающие брюки, высокие сапоги и рубаха с завязками, а не джинсы с кроссовками. Черти что и сбоку бантик! Впервые вижу настолько правдоподобную иллюзию. Ни одна магическая академия в Вейне такого не умеет, да и в принципе не сможет что-то подобное воплотить. Это влияние на разум, когда тебе кажется то, чего нет, или изменение самой структуры материи, а то и все разом. А ведь я практически не подвержена подобной магии. Во всяком случае, в Вейне нет мага, способного сотворить со мной что-то такое. Хотя что мы знаем о хаосе? Почти ничего. Я встала на ноги. Колени мелко подрагивали и норовили подломиться. А вот голова, напротив, стала ясной и чистой, как небо в солнечный день. Любопытно, откуда взялись зеркальца и тот луч света? Неужели единороги и боги вспомнили обо мне? Будем верить, что это так, потому что пока дело не ясное, что дело мутное, и куда идти и где искать Аджима Никсара Гордина, вообще непонятно. Если так подумать, нас раскидало в персональные варианты иллюзии. Или я не знаю, что там у остальных. Я повертела головой. Книжный лабиринт вился в обе стороны от меня, и кое-где темнели боковые ответвления. Ну и куда дальше-то? Дрожь немножко утихла, и я, по считалочке определив, что мне прямо, шагнула в неизвестность. Впрочем, это я загнула. Впереди была до противности однообразная известность – книжный коридор. Или как правильнее назвать это сооружение? Туннель, наверное, или лабиринт? Тут я не возражаю, ибо слишком устала, чтобы чему-то удивляться. Последние сутки выдались перенасыщенными на события, а до этого были локальный прорыв хаоса, встреча с одним из самых сильнейших его лордов и долгое блуждание в иллюзии. От подобного у любого крыша съедет. А я так еще и ничего, в относительном адеквате. Я прислонилась к стенке, чтобы перевести дух, но потом плюнула и уселась на пол. Если все равно ничего не ясно, то не все ли равно, с какой скоростью в это самое неясно идти? Подняла одну из валяющихся рядом книг, наугад развернула посередине и прочла пророчество. Таким образом, катастрофа Бронзового века имеет под собой следующие причины. Да, символичненько. Закрыла и положила обратно. К этим бы знаниям, да нормальный каталог. Ума не приложу, как же нужно было тронуться, чтобы захотеть остаться во тьме навеки. Я зябко передернула плечами, вспоминая тварь, маскировавшуюся под хозяйку лесного дома. И наверняка не только под нее. Подозреваю, что Стародубовы имели ту же природу. Хаос он хаос и есть. Чем дольше я сидела, тем меньше хотелось вставать. Первый порыв прошел, и я очень четко осознала, что все это бессмысленно. Из лабиринта просто так не выйти. Странно, что я вообще сумела выпутаться. А может, все эти несчастные искатели, ставшие демонами-пленниками, именно так и попадали в свои идеальные форматы из бывшейся надежды? И не менее удивительно, что меня не заперли в Вене. Посчитали, что, веря в собственные силы, я стану куда опаснее, чем в привычном немагическом мире. Но откуда появился свет? Эх, найти бы Аджима или Никсара, они бы наверняка подсказали. Хорошо бы и Гордина, он по долгу службы в этой пакости неплохо шарит. Даже лучше, чем эльф, но с Аджимом спокойнее. На мгновение я невероятно красочно нарисовала в воображении фигуру старосты. Точнее, даже не его самого, а его вечную безразмерную котомочку, набитую всякой всячиной. Неимоверно хотелось есть и пить, а у него наверняка в запасе есть что-нибудь вкусное. Не может не быть. Затем, не менее красочно, перед глазами возникла фигура Аджима в парадном костюме с кружевной рубашкой, а не в привычной походной одежде. Я настолько увлеклась необычным видением, что справа даже и не поняла, что случилось. Сумрак лабиринта прорезал яркий луч света, тонкий и острый, будто иголка. Он упал справа от меня, запросто прожигая проход в стене. И книги или что там было не горели, как обычная бумага, а плавились дешевым пластиком, оседая на пол, словно в них плеснули кислотой. Еще немного, и рядом образовалась приличного размера дыра. Я поднялась с насиженного пола и вошла в нее вслед за лучом. Непременно спрошу у инквизитора о подобных взаимоотношениях света и тьмы, когда встретимся. А в том, что это непременно случится, я уже не сомневалась. Я бежала вперед, перепрыгивая через темные, воняющие тухлятиной лужицы, которые только что были книгами, ради которых некоторые маги были готовы отдать и жизнь. Нет, выход есть. В конце концов, выбралась же я отсюда. «Эй, а дальше куда?» – риторически вопросила я в пустоту. Луч завел меня в тупик и бесследно исчез, рассыпавшись пылью. Теперь с трех сторон меня окружали осточертевшие книги, а пораженная светом щель неспешно затягивалась. Корешки восстанавливали свою форму и сползались к соседним. Выглядело очень сюрреалистично и противно. «Да кому я вру? Ничего противного, просто жутко до дрожи!» Я поскребла по сусекам, собирая остатки мужества и логики, и достала из кармана зеркальце. Что если отражение и есть недостающий компонент? Аккуратно открыла и посмотрела в него. Моя бледная физия с дивными синяками под глазами и с огромными зрачками, чуть ли не во всю радужку, растрепанные волосы, а сзади все те же книжные стены или... Постойте! Я отодвинула зеркальце, чтобы увидеть задний план, и удивленно выдохнула. Книжные стены потихонечку изменялись, через десяток-другой секунд превратившись в каменную кладку, которая медленно перетекала в нечто ажурное и жемчужно-сероватое. Проход расширился, наливаясь светом и зеленью, и ухо уловило далекий крик чаек. На мгновение мне показалось, что в лицо ударил ветер с запахом свежести и йода. «Морской бриз? Ничего не понимаю». Я зажмурилась и потерла глаза, а когда их открыла, то обнаружила, что стою в увитой неизвестным мне растением беседке на высоком холме. Внизу, с одной стороны, отливает бирюзой море, а с другой виднеется портовый город светло-серой ажурной архитектуры. «Эльфийский? Ну точно! А я еще думаю, откуда настолько знакомые очертания?» По волнам канонично бежал кораблик, а от беседки к городу спускалась приличная тропа, местами даже с перилами и ступеньками. За городом и вдали от побережья поднимались горы, не гномья, не преступные и скалистые, а вполне себе уютные, невысокие, покрытые лесом. Даже издали он отчетливо отливал белесым серебром. «Что за...